как нотариус, и он уговаривали Марка написать завещание. Марк упирался и твердил, будто заговоренный, про одну треть имущества, которое он хочет оставить себе, а ему все объясняли, что при жизни с ней ничего не случится, и что, больше того, теперь он собственник двух третей своей Натины, а в случае, если его не станет, одна незавещенная треть повиснет в воздухе, поскольку прямых наследников у него нет. «Я не хочу на старости лет остаться бомжом», — говорил он. И действительно, хороша его бомжовая участь. Ездить за границу, трепаться с родственниками из Израиля и Америки, приносить из магазинов неподъемные сумки и все на пенсию в 500 рублей. Родные мама и папа, так обделенные моим теплом, не получили от меня и сотой доли того, чем окружен сейчас мой неродной дядя. Смиренно жили, смиренно ушли, всего на 3 года разлучившись друг с другом на этой земле. 14 февраля 1990 года. Статус-кво, без 10:07. Вожусь позаранку, вскрываю ящики с тряпьем. Заказал Нью-Йорк. Репетирую вежливый отказ Чите Горовиц. Вчера сидели 2 американских импресарио. 2 русских еврея, взрывавшихся хохотом на Кларкиных показах. Был подан чай с пирогом. Ната старается угодить во всем, и когда я сказал, что мы, очевидно, не туда сменялись, вздохнул обреченно, — все зависит от тебя. Любить легко, а вот попробуй быть любимым. Походи по ножам пристрастий, туда-сюда, взад и вперед. Любить-то проще пареной репы. Взял и люби, густым, полным чувством. А когда напротив дробится все, растекается, друг с другом спорит, плохие хотения, поступки нужные и нечаянные, вот попробуй. Не люби, а живи без Бога в душе, как я 4-й десяток разменял в безбожье скромному таланту своему, повинуюсь. 18 марта 1990 года. С одной стороны посмотреть... Все как бы ничего, видимость успешного поступательного движения, с другой темень беспросветная, сплошные неясности и тревоги. Будет день, будет и пища. 2 октября 1999 года. У наших соседей на 3-м этаже потоп. Катя с Денисом сдали свою квартиру студентам, те забыли выключить кран или оставили в мойке какую-нибудь тряпку. В результате в доме нет воды, приходил участковый и, заметив приоткрытую дверь, зашел к нам. Марк с своей невестой как раз собрались на рынок и вернулись за сумкой. Невеста крикнула мне: «Фима, покажись!» И участковый обалдел. Это, оказывается, она меня так вызывала. Потом у нее пригорело картофельное пюре. За обедом она хлопнулась на мою табуретку у окна. И я, кажется, впервые за эти дни слегка повысил голос. И извините, это мое место, я уж к нему привык. Обед, собственно, и состоял из пригоревшего пюре, не считая крупно нарезанных помидоров и редиски. А когда я сказал Марку, что его заветную курицу легче было бы приготовить в мини-печке, он меня оборвал. Не учи ученого. Вот, — сказал я, — действительно, с вашей опытностью в кулинарии. Я еду в Останкино. И нынешние съемки — самое верное лекарство от тоски. Марк кокетничает напропалую. Вечерами запирается у себя в комнате, разговаривает в полголоса по телефону, забыв про привычку кричать даже при исключительной слышимости. А я жду своего отлета в далекие американские штаты, как голубого сна, зная теперь уж наверняка, что никакая художественная литература не сравнится с реальной жизнью, и что любой поворот сюжета в совершеннейшем из романов — ничто в сравнении с зигзагами самой жизни, даже такой пошлой и унылой, как моя. Январь 29, 2009 года. Отчего так в России березы шумят? Черт знает, в каком году... Давно, в прошлом веке, были мы на каком-то фестивале в Сочи. Одна очень хорошая певица, армянка, сойдя с трапа, воскликнула в сердцах: «Боже, как хорошо! Солнце, пальмы!» А потом добавила себе под нос: «Забали меня ваши березки!» Первой моей за границей была Германия. Концерты в группе наших войск. С нами в поездку отправился специальный человек, милейший мужик, очень сентиментальный. В самый разгар сухого закона